Взаимное узнавание было необыкновенно приятным. Но у Моргана кипела кровь, и тело содрогалось от страсти. Стремясь ускорить происходящее, он поцеловал девушку сильнее. Сначала, осторожно прикоснувшись к ее груди, Морган начал действовать дальше. Он стиснул руками ее нежную плоть и стал ласкать затвердевшие вдруг соски. Девушка вскрикнула от неожиданности. Его действия вызывали волну жара, охватывавшую все тело. Постепенно жгучая боль разливалась внизу живота. Морган начал снимать с нее рубашку. Она сама помогала ему. Изабель оказалась настолько прекрасной, что Морган затаил дыхание. Она была похожа на прелестную языческую богиню с рассыпавшимися по плечам густыми черными волосами и белой гладкой кожей, казавшейся розоватой при свете огня. Ее полные тяжелые груди с темными кончиками так и манили к себе. Морган застонал от желания, сжимая в руках эти гладкие нежные полушария, лаская их до тех пор, пока девушка не задрожала от охватившей ее страсти. Морган наклонил голову к ее груди. Он вдыхал аромат тела Изабель, прикасаясь губами к ее соскам и нежно лаская их языком. Девушка громко вскрикнула от восторга. Изабель хотела остановить Моргана, чувствуя, что совершенно теряет голову. Задыхаясь от незнакомого прежде чувства, она прижала свою грудь к его обнаженному телу. Его темные курчавые волосы приятно щекотали ее соски. Отбросив все страхи и желание сохранить свою девственность, она всецело отдалась его любви. Ни один мужчина еще не видел ее тело. Изабель разволновалась, заметив, в какое возбуждение пришел ее возлюбленный. Его глаза затуманились от страсти, а руки задрожали. Морган погладил изгиб ее бедер и стройные ноги. Она приготовилась к еще большему наслаждению, но Морган остановился. Изабель разочарованно вздохнула, думая, что сойдет с ума, если он тотчас же не дотронется до нее. Девушка содрогнулась от страстного желания ощутить прикосновение его рук в самой затаенной части ее тела, чтобы он привел ее к вершине страсти. Морган нежно обследовал темные шелковистые волосы внизу живота Изабель. Затем раздвинул ее бедра и отыскал путь к восхитительному наслаждению. Едва он прикоснулся к сердцевине ее страсти, по телу ее разлился огонь. Он продолжал ласкать и гладить ее чувственную плоть. Она вскрикнула от восторга. Мышцы, о существовании которых девушка даже не подозревала, сжимались внутри ее тела. Изабель сгорала от желания ощутить Моргана внутри себя, почувствовать эту самую интимную ласку. Глаза ее удивленно раскрылись, когда она поняла этот секрет любви. Не выпуская девушку из рук, Морган снял остатки одежды, чтобы Изабель могла ласкать скрытую доселе от нее твердую мужскую плоть. У девушки голова закружилась от восторга.